если нельзя хакнуть систему? Виктор думал, что его засунут в какое-то убежище, но вместо этого ему предложили войти в длинный бревенчатый, обложенный кирпичом дом, похожий на барак или казарму, и провели по коридору в помещение, где стояло пару коек с тумбочками, письменный стол и круглый в углу возле углового шкафа. На дверь была наскоро прибита коробка из брусков, и в ней вставлены вторые двери. У дверей этих был поставлен часовой, и еще пара ходила под окнами. «Думаю, переночевать придется вместе здесь. Это общежитие иначе состава. Ужин принесут в сутках. На всякий случай вы, ответ-работник из Москвы, гражданский, прилетели сегодня спецрейсом по делу нападения на объект». Когда Виктор увидел часового в коридоре, в первую секунду у него возникли подозрения, что монстры все-таки как-то на его мозги подействовали. На часовом был черный демикатоновый архалук с погонами, как будто это манекен в музее. Просторный суконный башлык за плечами, невысокая черная папаха с красной звездой и кинжал на поясе дополняли экзотический вид. Вооружен часовой был обычным коробовским автоматом армейского образца с нешироким ложем и стволом, казавшимся необычно длинным и тонким из-за отсутствия столь привычной на калашниковских и симоновских системах газоотводной трубки. Оба-на! Что это за дикая дивизия в натуре? Когда Ковальчук закрывал на окне сбившуюся шторы светомаскировки, Виктор увидел на часовом под окнами такое же странное одеяние, только дополненное буркой от холода. «А это что за род войск?» – не удержался он. «А, это сталинские казаки. Это Жуков для эксперимента придумал еще перед Второй Финской. В ряде областей создавались казачьи колхозы, где дети с малых лет, помимо всего прочего, обучались военному делу. После прохождения срочной службы им могут предложить заключить договор и служить в армии за оплату, в рядовом и сержантском составе, как у вас, контрабасы. Контрактники. Контрабасы – это разговорное выражение. Я теперь хотел бы спросить вас о том, как получилось, что двое диверсантов за пару минут уничтожили, как у вас говорят, элитное спецподразделение. Надо так понимать, сами диверсанты уже не расскажут?» Ковальчук слегка поднял брови. «Для специалиста по прикладной кибернетике вы очень наблюдательны. У нас после войны снято много фильмов о разведчиках и контрразведчиках. Фильмы – это фильмы. Но вы правы, не скажут. Оба покончили с собой. Физических повреждений, несовместимых с жизнью, нет, следов применения яда тоже. Как у всех бойцов спецподразделения. Поэтому вопрос к вам. Надеюсь, вы не считаете, что я им передал сведения об охране, чтобы поиграть в стрелялку в реале. Адреналин себе добавить? Ну, не знаю, как ваш адреналин поживает, а мне бы хотелось узнать ваш свежий взгляд. Вообще-то я сталкивался только с безопасностью компьютерных сетей. А насчет диверсионных операций опыта никакого, кроме того же кино. Хотя, странно у вас какая-то система охраны. Совмещать функции персонала и часовых явно неудобно. Не проще было бы вывести в какой-нибудь правительственный бункер. Вначале это и предполагали. Однако появились некоторые соображения, что пассивная защита безопасности не обеспечивает. То есть? Ну, вы, вероятно, читали в вашей исторической литературе, что в Германии в конце 30-х некоторые влиятельные лица увлеклись использованием в государственных целях различных паранормальных явлений. Да. Гитлер создал ННРБ, они искали в Тибете какие-то сверхъявления, ну и так далее. Но то ли ваши популярные издания не слишком точны, либо вы особо им не интересовались, либо у вас там какие-то пропагандистские соображения. В общем, Гитлер как раз оккультизмом мало увлекается, хотя и строит из себя сверхчеловека. Паранормальные явления в основном любимое дитя Гиммлера, который и инициировал летом 41 года директиву фюрера по усилению работы в данном направлении. Кстати, структуры по проверке таких явлений создали у нас в период тесного сотрудничества с Рейхом. Правда, у нас возобладал все-таки критический подход. Короче, по имеющимся данным, существует угроза покушения на вашу жизнь методами телепатического воздействия. Поэтому была запущена дезинформация, что вас отвезли на Урал, на секретный подземный объект, а на самом деле поселили в лесу, в который население не суется, думая, что там тайно испытывают бактериологическое оружие. Помимо лаборатории, под Брянском было создано еще несколько объектов, на каждом из которых можно было бы вас разместить. Это затруднило ваши поиски. Кстати, вы так подробно рассказываете. Они не могут откуда-нибудь из леса записать наш разговор по колебаниям оконного стекла. Вы нам рассказывали о таких вещах. Но пока спецслужбы вероятного противника достаточно портативной аппаратуры для этого не располагают. А в окрестностях сейчас интенсивно проводятся учебные занятия. Якобы готовят осмотр части, приезжают важные шишки из Москвы и хотят видеть боевую выучку. Так что скрытно расположиться в лесу с аппаратурой сложно, если это, конечно, не марсиане. Так что говорить можно свободно. Ну, спасибо. Дело в том, что хотя у нас в будущем профессия тайно убивать разных людей хорошо развита, диверсанты там, террористы, частники киллеров нанимают, но до сих пор не слышал, чтобы кого-то в реале убрали телепатически. Как-то чисто техническими приемами обходится. Хотя спрос на это есть, и вроде как эффективно должно быть. Наружную дверь кто-то постучал. Ковальчук крикнул: «Войдите!» И в комнату вошел молодой сталинский казак с утками в руках. Оно, конечно, не совсем казачье дело, но не китайским же солдатам поручать. «Кстати, при вылете из Внуково не болтало?» Ковальчук обернулся к Виктору, пока казак расстелял на столе салфетки и ставил фаянсовые тарелки. По комнате разнесся сочный, возбуждающий запах чего-то жареного и мясного. «Да не заметил как-то. Вообще сейчас авиация – это не то, что четверть века назад. Радары, связь, закрытые салоны. Наступает век реактивных скоростей, кондиционеров и встроенных длинноногих бортпроводниц. Вот в таких, он показал рукой, коротких платьях. Мода космического века такая, наверное, будет. Все красивые девушки скоро станут мечтать попасть в бортпроводницы и лететь из Москвы до Нью-Йорка. А знаете, недавно как-то случайно разговаривал с одним молодым режиссером. У него есть идеи фильма, «Экипаж» называется». Казак закончил сервировку, встал по стойке смирно, решите идти, и, получив утвердительный ответ, скрылся за дверью. «А еще самолеты будут угонять и взрывать, так что вам работ добавится», – подытожил Виктор. «Угонять?» В 31-м был такой случай. В Латинской Америке самолет захватили восставшие солдаты. Но это скорее курьез. У вас это стало эпидемией? За бугром это через несколько лет после войны началось, а в СССР до середины 60-х были единичные случаи, а к 70-м как-то сразу повалило. Интересно. А смысл угона? В то время перелететь через границу ради лучшей жизни или скрыться от уголовного преследования. Видите ли, в странах Гроссфир к перебежчикам относятся очень подозрительно. Один раз предал, в другой предаст. Тем более уголовники. Повезло вам. Вернемся к топику, к теме разговора. Не является ли это телепатическое оружие просто блефом? Меня терзают смутные сомнения, что Гиммлер на этом наследии Нибелунгов по-тихому бабло наматывает. Почему вот, например, они не применили его для терактов против руководства СССР? Ну, как вы понимаете, для руководства тоже принимаются определенные меры защиты. Это во-первых. А во-вторых, не всегда имеет смысл в таких терактах. Например, Гитлер в конце 30-х не слишком заботился о своей безопасности. Выступал в пивных, летал на самолетах, в которые можно было заложить взрывное устройство. Но Сталин запретил подобные операции. Спросите, почему? Действительно, интересно. Потому что в случае войны Германия скорее проиграет с ее истеричным фюрером, чем с умными и расчетливыми генералами. Что, собственно, в вашей реальности так и случилось. А представьте себе, если бы генералы еще и оказались от политики геноцида. Просто использовать Россию как сырьевую базу Германии. Поставить прогерманское правительство, короновать кого-нибудь из эмигрантов, особо не задавливать местное население и разлагать его пропагандой, мнимой вольницей и водкой, как американских индейцев. Представляете, сколько бы у нас тут сразу нашлось немецких хулуев, сколько бы нашлось людей, одураченных пропагандой, людей, которые хотят быть одураченными, тех, кто накопил обиды и злобу на советскую власть или даже на соседа, но винит во всем власть. Другое дело, что с таким большим куском Германия в конце концов не справилась бы. Но вы же знаете, сколько лет на шее русского народа просидели татары, просидели поляки. Да, оранжевая революция, да. Судя по нашей дальнейшей истории, вы правы. Ну, по тем вещам, которые я успел заметить, в здешнем СССР руководство действует весьма разумно. Так что Гитлер заинтересован ликвидировать Берию. Но не заинтересован Гиммлер. И по ряду причин. Следовательно, отсутствие покушений – это не доказательство отсутствия телепатического оружия. Тем более, что непонятно пока, чем действовала диверсионная группа. Отсюда и необычность обеспечения безопасности. Плюс к тому же, ученые протащили идею. Для того, чтобы сократить число людей, несущих караульную службу, создать на объекте кибернетическую охранную систему будущего. С телекамерами на территории, стреляющими автоматами, фотоэлементами, емкостными датчиками, ну и прочим. На случай, если охрана что-то проглядит, сигналы от телекамер, микрофонов и телеметрии записывали на 14-линейные аппараты Рабиновича, установленные под гаражом, чтобы можно было незаметно грузить бобины в фургон и доставлять новые. Для управления этим комплексом была задействована небольшая счетная машина в подвале. Вы до нее не добрались. Виктор вспомнил жужжание в будке. Хорошо, если это только вращающаяся телекамера. И вот всю эту систему сломали менее чем за минуту, средь бела дня, голыми руками. Ваше соображение? Ну, знаете, чем-то напоминает атаку хорошо защищенной компьютерной сети. Самое слабое место в таких системах – это люди. Скажем, присылают письмо с вложением и текстом, чтобы человек, не подумав, щелкнул по нему и запустил троян. Ну, это термин от троянского коня, вредоносная программа. Самое главное – текстом письма воздействовать на психику того, кто получает такое письмо. Страх взыскания, низменные инстинкты, алчность. Главное, используя рефлексы, стереотипы, создать в мозгу очаг возбуждения, который затормозит центры, отвечающие за разумные действия. Я понятно разъясняю? Ну, иными словами, создать в мозгу человека ситуацию. Приказы не обсуждаются, а выполняются. Именно. Если нельзя хакнуть систему, надо хакнуть мозги человека, который ей управляет. А ведь туда отбирали безупречных, самых дисциплинированных, готовых на все, только прикажи умру. Черт! Воскликнул Ковальчук, хлопнул себя по коленке и вскакивал со стула. «Это же буквально! Он как-то им внушил, приказал, нашел какой-то ключ, чтобы сначала исполняли команду, а потом думали. Внушил умереть от горя или от потерянной воинской чести. Ну, это же ученые будут разбираться в самом механизме». «Это вы здорово подсказали». Он быстро прошелся по комнате, потом, переживая озарение, сказал: «Так, давайте сделаем перерыв и осмыслим то, до чего мы тут дошли. А то наши пюре и котлеты, ну, совсем остынут».